Вот все говорят, что время близко, все говорят, мы у двери. Задумался ты, что очень скоро придется ответить за жизнь свою. Господь зовет, ты, друг, спеши и душу свою от ада спаси. Друг, смотри, как время мчится, и часы летят стрелой, нас с тобой влекут все ближе. Суд, что будет над землей, Господь зовет, ты, друг, спеши и душу свою от ада спаси. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнце, свет, низги не видно, ночь греха затмила даль. Господь зовет, ты, друг, спеши и душу свою от ада спаси. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель. Он воистину воскрес. Господь зовет, ты, друг, спеши,